Золоченные готические буквы, выбитые на мраморе здания, гласили «Нибленд анд Фаст». Не успел грек войти, как к нему тотчас же подлетела длинная, как спаржа, блондинка в черном костюме, которой явно не терпелось вылизать ему ботинки или расстелиться ковриком у его ног. «Господа ждут вас, месье». На восьмом этаже герр Фуст собственной персоной встретил Сократа с распростертыми объятиями. «Дорогой друг, дорогой друг! Ваши инженеры здесь? Разумеется, вы же меня просили об этом. Архитекторы? Они тоже ждут вас. Знаете, мне с таким трудом удалось... Ваш звонок был таким неожиданным, кое-кому из них пришлось вернуться». Обитые кожей двери раскрывались перед ними. Последняя дверь вела в просторный конференц-зал, в центре которого стоял длинный черный стол. Вокруг стола сидело человек 20, и все как один вскочили при входе грека и Фуста. СС жестом предложил им сесть. «Господа, я спешу, поэтому приступаю прямо к цели. Мне нужно судно. Не просто судно, судно с большой буквы. Иначе говоря, я хочу, чтобы вы построили для меня лучшую в мире прогулочную яхту». Возникло недолгое замешательство. Каждый пытался перехватить взгляд соседа. «Но какую именно яхту?» — опомнился первым Фуст, и в голосе его прозвучали сладенькие нотки, с какими обычно адресуются к обожаемой женщине, прося ее раздеться. Грек впал в задумчивость. Ему-то давно было ясно, что ему нужно. «Единственную в мире, понимаете?» «Конечно, разумеется», — раболепно простонал Фуст. «Конечно». «Нет, вам еще не ясно. По простой причине, подобное судно еще не появлялось ни на одном море. Мне нужно нечто, чего никогда не было. Абсолютное совершенство от кончика мачты до киля. Бассейн, который, по моему желанию, может превратиться в танцевальную площадку или каток. Не каюты, а огромные апартаменты, 6, не более, ванные комнаты, отделанные мрамором и золотом. Какой-то наш ход, двигатель, длина, скорость». Грек поднял руку. «А мне наплевать. Вы лучшие в мире судостроители, так ведь?» И он обвел взглядом присутствующих, скромно опустивших глаза. «Так вот, постройте мне прекраснейшую в мире яхту». «Понадобится немало времени», — сказал Фуст, ломая руки. «Да, месье Фуст, понадобится немало времени, но меньше, чем вы думаете. Первый проект нужен мне через неделю. В начале следующей за этим недели начнутся строительные работы. Круглосуточные смены. Месье Сатрополос, я хочу, чтобы все части шли на завод прямо с ваших чертежей. Но, — забормотал Фуст, — это же невозможно. У нас есть план, мы не можем. Другие заказчики. Для начала я открываю вам кредит на 6 миллионов долларов. Что вы сказали? Какие еще там заказчики? Подавленный этой суммой, Фуст поник головой. Какая верфь откажется от заказов 6 миллионов долларов в такие времена, когда датчане и японцы сбивают цены и перехватывают заказы? Месье Сатрополос, тогда или нет? Фуст опустил руки и глаза и обратился за помощью к своему мозговому тресту, но никто из этих предателей не посмел взглянуть ему в лицо. «Ну что ж, мы сделаем все возможное. Мои сотрудники и я не требую от вас, чтобы вы сделали все возможное. Я требую невозможного и хочу получить ясный ответ, да или нет». Фуст с трудом сглотнул. Еле слышное «да» сорвалось с его губ. Он хотел усмехнуться, но вместо этого лицо его исказилось судорожной гримасой. «Разрешите мне только... Нельзя же строить судно, исходя из представления о бассейне». И он издал робкое кудахтанье, которое не вызвало никакого отклика и пропало впустую. Грек сурово посмотрел на него. «Именно так, месье. Вы построите это судно вокруг его бассейна». Он наклонился к Фусту и прошептал ему на ухо, как бы доверяя тайну. «Вы в живописи разбираетесь?» «Я?» — удивился Фуст и затравленно огляделся. Откопайте кого-нибудь, кто сумел бы купить картины так, чтобы не остаться в дураках. Для начала пусть купит на 2 миллиона долларов что-нибудь этакое живое, веселенькое. Могу я на вас рассчитывать?» Затем он обратился к остальному мозговому тресту. «Итак, господа, мы обо всем договорились. Через 60 минут я вылетаю с Гамбурга. Даю вам 30 из них на ваши вопросы. Слушаю вас». Самый молодой из инженеров открыл огонь и увлеченно заговорил. «Вот какая у меня мысль. Пожалуй, можно было бы сделать так». Забавным у Эпофоса было то, что там можно было встретить кого угодно. Простые матросы бывали там наряду с подлинными князьями, сверхбогачи проездом в Афинах якшались с педерастами, переодетыми в девиц. Однажды в особенно безумный вечер там даже видели, как некий чиновник, занимающий весьма высокое положение, отплясывал медленный фокстрот щекой к щеке с огромным гигантом-грузчиком. Красивые женщины, подозрительные типы, совсем молоденькие парнишки, зрелые люди, отягощенные миллиардами и годами, толстобрюхие богачи в смокингах, стройные юноши в морских тельняшках, священники, сбросившие рясу, все являлись с одной целью – веселье и непредвиденные встречи. И над всем этим хэппенингом властвовал гигант весом в 120 килограммов – Эпофос. Когда посетитель приходился ему по нраву, или счет его был достаточно внушительным, или по лицу можно было угадать его громкое имя, ему разрешалось звать хозяина папашей, а и в Афинах право звать его папашей отнюдь не считалось пустяком. Столько разных людей из самых разных стран бывало у папаши, что он мог позволить себе шепнуть друзьям, какая лошадь победит на бегах в Винсене, или какие акции поднимутся в цене на Нью-Йоркской бирже в ближайшие 48 часов, кто станет чемпионом мира в среднем весе в Риме, или как лучше всего вложить капитал в Нассау. Грек, открывая дверь этого заведения, сердито отвернулся к Сейксу. «С чего это ты ходишь за мной по пятам? Можешь подождать меня где-нибудь в другом месте». «Хорошо, месье». А папаша уже несся гигантской бочкой навстречу Сократу и вопил: «Брат мой». СС распахнул объятия и почувствовал, как его тут же обхватили и завертели в вальсе. Но оркестр внезапно умолк на середине такта, а затем заиграл сиртаки, которым всегда приветствовали здесь грека. «Приди ко мне». И весь зал подхватил напев: «Ждать больше нет силы, приди же, друг милый, ласкай меня». «Всех угощаю», — сказал грек. Папаша провел его к столику, откуда вмиг спровадил сидевших там неизвестных ему людей. Как правило, у папаши люди неизвестные уступали место известным. Добровольно. Во-первых, у них не было выбора, а во-вторых, авось придет день, когда они будут пользоваться теми же благами. «Что будешь пить, брат мой?» «Чивос». «Эй, подать сюда чивос». Заведение было небольшим. Все, что надо было сообщать, сообщалось на крик, как в древности, на форуме. Простые соломенные стулья, деревянные столики без скатерти, свечи, длинная стойка бара, переделанная из корабельного носа времен парусного флота, бочки, прислоненные к выбеленным известью стенам, настоящая таверна. «Ну, папаша, дела идут. Сам видишь. Ты что, один? Сам видишь. Какую тебе? Блондинку, брюнетку, рыжую, слониху? Требуй, что хочешь. Мой дом, твой дом». Грек машинально запустил руку в карман и ощутил приятную плотность пачки банкнот. «Еще не знаю, выпьешь со мной? Чокнемся, брат мой». Бутылка сразу на четверть опустела. «Пьем до дна?» «До дна». «Сейчас вернусь», — сказал папаша. «Сегодня у нас будет жарко, сам увидишь». Легко, как мыльный пузырь, он пробрался по танцевальной площадке, никого не задев, но образуя на своем пути мощную струю воздуха. Грек налил себе еще бокал и осмотрелся. Он любил это заведение. Всякий раз, когда на него нападала хандра, он искал убежище именно здесь. Провести тут ночь, забыться, напиться и промыть этой выпивкой мозги. Он приводил сюда всех своих любовниц, но жену никогда. А придет ли сюда великая Менелас? За столиком, что был напротив, сидело пятеро. Два моряка, один из них красавец, и три девушки. В какой-то миг моряк уставился на Сократа и с насмешливым видом поднял бокал, будто пил за него. Потом наклонился к остальным и сказал что-то, они рассмеялись. Сатрополуса это разозлило, и он знаком подозвал моряка. Тот встал и подошел к его столику. Это был стройный и мускулистый человек, по-видимому, очень сильный. «Ты чему смеешься?» «А вы не узнаете меня, месье Сатрополус? Я же работал у вас на борту тому назад 2 года. Эухенио. На Пегасе?» «Да, водил катер». СС вспомнил. Это был хороший моряк, но несколько раз он вовремя не вернулся со стоянки на борт, и Кириллис рассчитал его. По словам того же Кириллиса, женщины на этом Эухенио висли пачками. «Так что тебя рассмешило?» Эухенио добродушно ухмыльнулся. «Да вот, приятель мой и девчонки, я им сказал, что будь у меня столько денег, как у вас, я бы заказал виски, а не ракию». «Тебе виски по вкусу? Еще бы! Садись! Выпьешь со мной? Эй, бокал сюда!» «Не надо, тут уже есть второй. Это бокал хозяина, возьми другой». Сократа одолевала враждебность к моряку. У того было все, чего был лишен он, Сократ. Какое-то природное изящество, особая манера двигаться и голубые северные глаза на лице латинянина. «Крепко пить умеешь. Перепью любого. Меня, к примеру. Почему бы и нет? Тогда твое здоровье». Оба залпом осушили бокалы. Грек снова налил. «Один раз ты, один раз я. Идет? Идет. За тебя, за вас». «А что тебе мои деньги не дают покоя? Что бы ты-то с ними делал?» «То самое, что вы». «А что, по-твоему, я с ними делаю? Покупаете. Что именно? Да все. А что тебе нужно? Все. У меня же ничего нет. А морда на что? Разве вы за морду яхту купите? Или дом, или бабу? Так тебе на баб нужны деньги? На некоторых пригодились бы». Грек пожал плечами. «Да плюнь ты на таких, трахай других. За твое здоровье, за ваше. А что за девчонки тут с тобой? Девки. Они тебя любят? Смеетесь? Я с ними только что познакомился. Чивас, заказал Сократ. Сертаки, как эхо заорал в ответ папаша. Иди танцуй, сказал Грек. Почему я? Идите сами. Если пойду, ты пойдешь? Ясно. Пошли, танцуем вместе». Эухенио развязал красный шелковый платок, который носил на шее, взял его за один конец, а другой протянул Сократу. Держа таким образом платок, они вышли на площадку и встали лицом к лицу с другими танцорами. Все захлопали. Грек ловко с живостью проделал нужные па, скрестив ноги так, чтобы одна все время была впереди, а другая сзади, и продвигался вперед, не меняя их положения. «А вы славно танцуете. Ты, может, думаешь, что у кого монета, тот уже и паралитик?» Время от времени он вытаскивал из кармана купюру, скатывал в комочек и швырял кому-нибудь из музыкантов, а тот от волнения крякал в свой инструмент. Потом они вернулись за столик. «Досуха! Досуха!» Мимо проходил официант с огромной горой тарелок. Грек подставил ему подножку, тот рухнул, тарелки разбились вдребезги, все завопили от восторга. «Брат мой!» Заблажил папаша с высоты своего корабельного бара. «Хочешь еще тарелок?» «Давай!» — заорали со всех сторон. «Спорю, у меня больше тарелок, чем ты способен разбить», — добавил папаша громовым голосом. «Давай их сюда!» — прорычал Сократ. Кроме напитков, заведение наживалось на бое посуды. У папаши можно было ломать и бить сколько захочешь, только плати. Иногда от всей обстановки оставались одни обломки. Стулья, буфеты, столы превращались в щепы, только печь и метопи. Это была главная придумка хозяина. Бей об пол все, что хочешь. Плати и сам отваливай. Тебе каких побольше или поменьше? Давай все, какие есть, и всем раздай. Эухенио, ты как, в форме? Да. Твое здоровье, ваше. За того, кто больше побьет. Идет. Официанты шеренгой вышли из кухни, нагруженные тарелками. Некоторым не удалось дойти до места назначения. Сзади их подталкивали, и они кружились по всему залу, отчаянно пытаясь удержать равновесие, что им не удавалось, и чудовищный грохот бьющейся посуды приводил их не то в бешенство, не то в восторг. А посетители кабака с наслаждением принимали участие в этом разгроме и били, швыряли, топтали осколки тарелок. «Одну за другой!» — кричал грек, обращаясь к Эухенио, желая придать состязанию хоть видимость упорядоченности. И оба принялись хватать тарелки, которые едва успевали подавать им двое халуев, специально им обоим для этого предоставленных, и давай бить их об паркет. Оба раскраснелись, но держались очень серьезно, прямо священно действовали и бешеную игру вели старательно, как дети. Новая смена лакеев притащила новую порцию боеприпасов. Папаша расстарался, чтобы эти двое стали центром и единственными участниками состязания, а остальным была отведена роль зрителей. Вскоре запас тарелок иссяк. Грек бросил моряку вызов. «Крушим все, что попадет под руку». «Ясно». С полным единодушием каждый из них ухватил свой стул и обрушил его на стол. Сократ перевернул стол и принялся обламывать ножки. Эухенио уже бросился к бару и одной рукой смел со стойки все бутылки, стоявшие на полках. Когда все они были перебиты, Сократу пришла в голову поистине гениальная мысль. Он сорвал со стены пожарный топорик и стал крушить им винные бочки. Некоторые были еще полны доверху, и из них взвились в воздух темно-красные фонтаны. Эухенио хотел было завладеть топориком, но СС прорычал, сам мог первым додуматься, и продолжал колоть, как бешеный. Остановился он, пыхтя, как кузнечные меха, когда не осталось ничего целого. Все в восторге захлопали в ладоши. Грек взял папашу в свидетели, и так, кто победил. Папаша поднял руку Сократа, вот победитель. Эухенио не обозлился на проигрыш и присоединился к поздравлениям. Грек шепнул ему, где девочки-то? Не знаю, где-то там. Трахнем их? Конечно. Хаза у тебя есть? Есть рядом гостиница. Пошли туда. Пошли. А где твой кореш? Бросьте. Ему это не по вкусу. Он что, педик? Еще какой. Ну и черт с ним. Эй, папаша, счет. Не к спеху, брат мой. Не к спеху. «За дурака меня держишь? Я же знаю. Завтра пришлешь. Приходи снова опять, когда захочешь. Меня прямо восторг разбирает, когда ты все подряд ломаешь». Грек и Эухенио обхватили друг друга за плечи и вот так, крепко обнявшись, вышли из разгромленного заведения, пританцовывая в ритме сертаки. Музыканты подыгрывали им на инструментах, случайно уцелевших во время апокалипсиса. Папаша указал на СС последним своим посетителям, слишком упившимся, чтобы двинуться к выходу, и возгласил во всю мощь, в расчете, что его услышит тот, о ком речь, «Хорошенько рассмотрите его. Вот это настоящий мужчина». Сейкс боролся со сном. У него больше не было сил ждать, и в то же время не хватало храбрости, чтобы сбежать. 5 часов утра. Первый солнечный луч прополз по улице, прочертил плиты мостовой, пробежался по мусорным бачкам, лизнул отбросы и длинные черные тени, тотчас же придали форму тому, что только что было бесформенным. Улица приобрела сходство с декорацией. Сейксу сквозь напавшую на него дремоту чудилось, что вот-вот поднимется занавес, и девушки-танцовщицы, высоко вскидывая ноги, заполнит все пространство между потрескавшимися стенами, где на протянутых веревках колыхалось влажное белье. Из гостиницы время от времени выходили матросы, потягивались, закуривали и ленивой походкой направлялись в порт. А то появлялась девица, наклонялась, чтобы застегнуть сандалету, делала шаг другой и тут же, вытащив зеркальце, облизывала губы и подправляла ресницы. Завыл гудок парохода. Сейкс посмотрел на часы и решил ждать не более чем до 5:30. Если через четверть часа грека не будет, он идет спать. В 5:20 грек вышел на улицу и сразу всю ее заполнил собой, как актер в финальной сцене. Он прошел 10 метров, остановился, снял очки, протер их белым шелковым платочком, поморгал и вышел из тени на яркий солнечный свет. Потом снова надел очки, посмотрел Сейксу прямо в лицо и глубоко вздохнул. Лицо его было спокойным и сосредоточенным. Сейксу хотелось бы знать, о чем тот сейчас думает. Но грек, по всей вероятности, все еще не замечая его, снял свой пиджак из черного альпака, накинул его на одно плечо и прошествовал вперед. «Месье, что тебе?» Сейкс растерялся. Ему нужно было только одно — лечь спать. Он ждал, вот и все. «Куда вас отвезти?» «А что, ты с машиной?» «Нет». «Тогда что же?» «Тут подальше стоянка такси». Они направились туда. Старик-таксист усадил их в древний «Шевроле». СС распорядился в аэропорт. За всю дорогу он не вымолвил ни слова. Когда приехали, он велел камердинеру расплатиться с таксистом. Сейкс дал тому банкноту и не взял сдачу. Грек это заметил. «С ума сошел?» Такую сумму на чай. Так ты никогда не разбогатеешь. Сейкс побежал будить Джеффа, который дремал в комнате отдыха пилотов. Подружку он не застал дома и предпочел поспать, чем искать другую. Хозяин тут? Да. Кутил? Все перебил у папаши. Значит, в форме? Не знаю. Он рта не раскрыл, только велел мне заплатить за такси. Не расстраивайся, свое вернешь с прибылью. Не скажи. С таким скупердяем молчи, вот и он. Грек ждал их, заложив руки за спину. «Летим, сэр?» — спросил Джефф. «Обратно в Ниццу. Только на минутку придется в Риме задержаться. У меня одна штука в моторе что-то греется. Раньше ты не мог этим заняться? Я-то ведь спешу». И в самом деле Сократу только что пришла в голову мысль, которую следовало немедленно притворить в жизнь. С Леной кончено, больше нет сил терпеть, с остальными мне тошно, как только пересплю. Да, но все равно без них не обойтись. А что мне, собственно говоря, нужно? Идеально было бы иметь дома жену, которую любишь, и трахать всех остальных. Но та, которую любишь, не хочет, чтобы ты трахал всех остальных. И все-таки продолжать по-своему. Она огорчится из-за меня. Ну и что? Разве я виноват? А если она переспит с другим мужиком? Все они суки. Но жить один я не могу. И вдвоем не могу. Что же делать? Жить втроем? Все это непросто. А как все остальные живут? Наверное, так же пробуют разобраться, как и я. Однако никто никогда об этом не заикается. А дети-то еще во всей этой путанице. Если я буду открыто жить с Менелас, их это огорчит? А ведь счастье детей — святое дело. Пальцем не тронь детство. Да, но вот они вырастут и наплюют на тебя. Я-то ведь так с матерью поступил. Если бы она меня любила, а может быть, любила? Мои дети разве знают, что я их люблю? Да как они могут знать-то? Откуда им знать, если я этого им никогда не говорю? И вообще-то разве я люблю их? А ее муж как на это посмотрит? Да нас, я на него. Пусть бы дрался за нее, если хочет, чтобы она с ним осталась. Но там видно будет, сумеет ли он помешать мне отнять ее. Она мне, правда, ничего не сказала, но я уверен, что она согласна. В конце концов, живешь ты ведь для себя, а не для других. Я женюсь на ней, если нет, На черта мне все эти деньги. Имею же я, наконец, право быть счастливым, как другие. Вот о чем думал грек в ту минуту, когда его самолет бежал по посадочной дорожке аэропорта Ниццы. Странное дело, он глаз не смыкал целые сутки, а усталости не чувствовал. Однажды, ему было тогда 17 лет, он не ложился спать 5 дней и 5 ночей подряд. Правда, его выигрыша в покер тогда едва хватило бы на то, чтобы купить костюм. Сейчас, в свои 52 года, он мог бы быть дедом того хитрого подростка, каким был в те дни. Но когда нацелишься отобрать у мужа женщину, которая для тебя единственная на свете, сразу чертовски молодеешь.